Итак, явление второе. Бомарше в тюрьме. Он унижен, но совершенно спокоен. Бомарше уютно тонул в необъятном кресле и неторопливо продолжал, ибо мерзавец знает, прекрасная дама, точнее королева Франции, мечтает сыграть роль в его пьесе. Роль восхитительную, субретки Розины. Ее модистка мадам Бертен, министр моды, как ее прозвали в Париже, уже шила королеве этакой прелестный наряд. И парикмахер придумал этакую простенькую, но так идущую ей прическу. А муж все испортил, посадив Бомарше. Негодный лишил друзей королевы и прежде всего главного друга, я говорю о вас, граф, счастливой возможности еще раз восхититься красавицей. Негодует модистка, негодует парикмахер, негодует королева. Три главных законодателя жизни модного Парижа требуют свободы для Бомарше. Как вы еще помните, всего было достаточно, чтобы король привычно капитулировал перед истинными владыками. Бомарше может с триумфом покинуть тюрьму. Но наш хитрый отказывается выйти. Мерзавец требует компенсации за побитую. И тогда ему назначают годовую пенсию в 1000 ливров. Цензуре велят ни в чем не препятствовать женитьбе Фигаро и так далее. И вот явление третье. Тысячи людей аплодируют у тюрьмы, когда я покидаю ее. Здесь немного музыки, можно марш. Эй, Фигаро! Фигаро не без изящества промычал военный марш и даже внезапно заорал «Виват!». Этот восторженный рев, — пояснил Бомарше, — означал «узник появился в тюремных воротах». Фигаро восторженно вопил и аплодировал. Счастье толпы! И я, небритый, грязный, с высеченной, отправляюсь домой. Терпите, граф. Мы скоро дойдем до интересующего вас. А пока явление четвертое. Бомарше дома. И здесь маленькое разъяснение. Естественно, глупый король был уверен, что Бомарше, получивший такую компенсацию, забыл все обиды. Что ж, король по-своему был прав. Голова их забыла, но не оскорбленная. Она оказалась у Бомарше на редкость злопамятной. Согласитесь, эгалите должно быть для всех частей тела. И если ты... Это не значит, что ты не требуешь равенства, справедливости, и тебя можно безнаказанно лупить. И вообще, зачем обиженному все эти запоздалые почести? И вот тогда-то враги короля постигли эту жажду мести. Такова ситуация перед явлением пятым и важнейшим. Внимание! Занавес! Явление пятое! К Бомарше пришел некто! И Бомарше выкрикнул «Проси на сцену!». Фигаро поклонился, картинно распахнул дверь и объявил торжественно: «Гражданин маркиз де Сад!». Граф вздрогнул и уставился на дверь. Бомарше покатился со смеху. «Гражданин маркиз! О, безумие революции!». И вошел маркиз. Он был в том же одеянии, в каком увидит его через 15 лет Шатобриан. Голубой фрак был все еще превосходен, но розовые панталоны уже сильно заляпаны всеми видами еды. — Ну что за идиот! — сказал маркиз. — Отличная реплика для выхода! — зааплодировал Бомарше. — По-моему, — развязно продолжал маркиз. — Я хорошим французским языком объяснил этому олуху, вашему слуге. Меня зовут маркиз де С. Нет, Эта страна была глупа до революции, но после стала абсолютным царством идиотов. Какое счастье, что есть гильотина, хоть немного их будет поменьше. Наконец маркиз заметил графа Ферзена. — Да, я не познакомил вас. — Граф Ферзен, — не без удовольствия объявил Бомарше. Какое-то мгновение. Маркиз с изумлением, даже с испугом глядел на Ферзена, а потом весьма неожиданным для тучного целоцеремонным поклоном до земли приветствовал графа. И граф с грацией, уже забытый после революции, склонился в ответном поклоне. Механические бронзовые фигурки на часах Антуанетты в Трианоне. Я рад, дорогой граф, — сказал с усмешкой Бомарше, что сумел устроить вашу встречу с маркизом, с которым вы знакомы лишь по письмам. И я счастлив, что благодаря маркизу, который донес... Бомарше остановился. Нет. Заменим это слово новым, модным словечком революции. Информировал вас о прошлых деяниях Бомарше. Я имею честь видеть вас у себя в доме. Мне жаль, дорогой маркиз, что мы не были знакомы прежде, в счастливые дни Франции. Обратился Ферзен к маркизу, не слушая Бомарше. Это было бы непросто. «В счастливые дни Франции!» — сокрушенно подхватил Бомарше. «Ведь когда вы, граф, наслаждались жизнью и любовью в Трианоне, дорогой маркиз проводил время, все больше в тюрьме или в публичном доме, но, надеюсь, недавняя переписка вас сблизила». Маркиз весело расхохотался, и счастливое выражение сытого младенца появилось на его лице. Он опустился на стул из Трианона. На лице графа было страдание, когда стульчик жалко скрипнул под обильным телом. «Прошу прощения за мой неряшливый туалет, граф, но это все, что я могу себе нынче позволить». «Думаю, граф изумлен», — усмехнулся Бомарше, «ибо та сумма, которую вы наверняка получили от него за письмо о Бомарше, заметьте, я опять не говорю донос, должна была здорово поправить ваши дела». «Деньги исчезли», — смиренно сказал маркиз. «Я ведь по скудости средств, граф, обитаю на жалком чердаке с дурными засовами. И воры, решив, что у маркиза должны водиться средства, легко обчистили мое убогое жилище. Уверен, все было иначе. Маркиз привел в свое убогое жилище очередную девку. Она-то его и обчистила, — сказал приветливо Бомарше. Маркиз улыбнулся. — Вы весельчак, Бомарше. Вам, описывающему человеческую выставку, не понять коллегу, ежедневно спускающегося в человеческую преисподнюю. Однако, сударь, я ограничен во времени и хотел бы узнать, зачем вы меня позвали. Мой слуга заплатил вам за 3 часа. Если вы помните, обычно столько длятся хорошие пьесы. Но все, что сверх того, должно быть оплачено дополнительно. Сейчас 2 пополудни. Я не позволю себя обмануть, — скандально закончил маркиз. — Что ж, это справедливо, — сказал Бомарше. Итак, к пьесе явление 5. Маркиз вошел в комнату Бомарше. Маленькое предуведомление, граф, о маркизе де С, вашем осведомителе и моем действующем лице. Есть одно важное обстоятельство, которое вам следует знать. Однажды из ворот Бастилии выехал таинственный экипаж. Бедный король тогда властвовал, но уже давно не управлял, правили, как вы помните, принцы крови. И комендант Бастилии беспрекословно их слушал. По просьбе герцога Орлеанского нашего маркиза тайно вывезли из страшного замка, ибо у него было деликатное поручение от герцога к озлобленной Бомарше. к сожалению, сам герцог Орлеанский, как известно, не может появиться в нашей пьесе по уважительной причине. Он гниет в безвестной могиле с отрубленной головой. Его роль, как и роли всех отсутствующих, будет читать мой слуга Фигаро. Слуга молча поклонился. — Пусть его молчаливость не вводит вас в заблуждение, — продолжал Бомарше. — Он один из хитрейших прохвостов, догадавшийся, как выгодно быть молчаливым. На самом деле хитрец все время болтает, но сам с собой. Это удобно, хотя бы потому, что никто не подслушивает и не доносит. И еще. Он очень любит своего господина, ибо ждет, что тот когда-нибудь расплатится с ним. Так что вы зря, граф, попросили его отравить меня. И вы, маркиз, тоже. Я ему должен, господа, куда больше, чем вы обещали. И граф, и маркиз оба молчали. А Бомарше с важным видом встал, подошел к маленькому бюро красного дерева, вынул ключ, открыл ящик, и на свет появилась весьма объемистая рукопись в вишневой в тон занавеси папки. Бомарше торжественно протянул ее Фигаро. «Здесь написано все, что вас интересует, граф. Обе пьесы, сочиненные, о нет, сотворенные, Бомарше». Фигаро важно принял рукопись из рук хозяина, водрузил на нос очки, которые Бомарше почему-то именовал снарядом, и приступил к чтению. «Комментарии для потомков. Лица, о которых идет речь в пьесе. Герцог Орлеанский. Его нос, столь похожий на шпагу, фирменный нос бурбонов. Когда человеку отрубили голову, нос не актуален», — прервал его Бомарше. «Читай далее. Но при том учитывай, ты читаешь о мертвеце».